Место романа в истории китайской литературы. Одновременно с первым изданием романа в 1592 году вышло в свет сводное издание четырех небольших романов о фантастических путешествиях. Их собрал некий Юй Сян Доу. Свод так и назывался «Четыре путешествия». Два из них – «Путешествие на юг» и «Путешествие на север» – являются обработкой соответствующих народных повествований. По этим обработкам можно предположить, что Юй Сян Доу читал роман У Чен Эня до его появления в печати. В «Путешествии на север», например, описаны скандалы в небесных дворцах некоего Хуа Гуана, требующего освобождения усопшей матери от наказания в преисподней. Скандалы очень напоминают бесчинство в тех же сферах Сунь Укуна. На помощь Хуа Гуану приходит дочь Сунь Укуна по имени Юэ Бо, и автор таким образом прямо указывает на свое преемство от У Чен Эня. Правда, второе произведение в своде «Путешествие на запад» — это упоминавшееся выше произведение Ян Джи Хэ, по характеру явно предшествующее роману У Чен Эня. На четвертом «Путешествие на восток», автором которого назван У Юань Тай из Ланьцзяна, стоит остановиться отдельно. Полностью роман называется «Повествование о восьми бессмертных, ушедших от мира и их путешествии на восток». Восемь бессмертных весьма популярные в Китае, восемь персонажей, добывших эликсир бессмертия. Некоторые из них, как, например, Хан Цян Цзы, племянник знаменитого поэта Хан Юя, 768-824 годы, или Юй Дун Бинь, сдававший в 40-е годы 11 века государственные экзамены в столице, лица исторические. Рассказы об их приключениях и достижениями бессмертия впервые появляются около 12 века, а в 13-14 веках некоторым из восьми бессмертных были посвящены пьесы золотого века китайской драмы. В романе «У Юантая», насчитывающем 56 глав, рассказывается о том, как восемь бессмертных, впервые оказавшиеся вместе именно в этом произведении, сначала пируют в садах повелительницы Запада Сиван Му, где поздравляют с днем рождения духа долголетия Шоу Сина, а потом отправляются на восток, через море, на острова бессмертных. У каждого из них есть любимый предмет. Брошенные на поверхность моря предметы превращаются в плоты и лодки, на которых бессмертные и переплывают море. Но нефритовые дощечки одного из них, Лань Цайхэ, привлекли внимание царя драконов, повелителя Восточного моря, который похищает дощечки, и вместе с ними в подводном дворце оказывается и сам Лань Цайхэ. Остальные семеро, обнаружив пропажу, добираются до драконового дворца и выручают товарища. Пропажа дощечек очень напоминает пропажу посоха у Сунь Укуна, о сражении и столкновении бессмертных с подводными стражами и чудищами, сцены бесчинств Сунь Укуна в подводных дворцах. Таким образом, уже во время опубликования «Путешествия на запад» У Чен Эня вполне можно уверенно говорить о его влиянии на умы литераторов и о заимствовании ими у него ряда приемов. Кроме того, в более поздней китайской литературе было несколько произведений, претендовавших на то, чтобы быть своего рода продолжениями знаменитого романа. Одно из них — дополнение к «Путешествию на запад», автором которого является Дун Юэ, 1620-1686 годы, рассказывает о том, как Сунь Укун на последнем этапе путешествия нарушил данные им обеты и за это был уведен в некоторую фантастическую страну и превращен в рыбу. Его спасает вмешательство посланца высших сил. Дун Юэ жил во время падения империи Мин и замены ее империи Цин во главе с манчжурскими императорами, что произошло в 1644 году. Описание фантастической страны представляет собой едкую сатиру на упадок Мин, приведший династию гибели. Другое произведение, анонимное, позднее «Путешествие на запад», вышло много позже, в 1793 году, и потом несколько раз переиздавалось. По роману У Чен Эня Сунь Укун родился из каменной скалы, чем объясняется его прозвище «Каменная обезьяна». В новом романе из того же камня рождается еще одна каменная обезьяна Сяо Шен. Она сопровождает в Индию другого путешественника Да Шунь Хэ Шана и играет при нем ту же роль, что и Сунь У Кун при Сюаньцзяне. Были еще продолжения, но важнее другое. Прием сочетания реальности и фантастики. И с помощью этого приема сатирическое отражение действительности. Все это, раз найденное, получило надолго права гражданства в китайской литературе. Использование этого приема отнюдь не всегда простое подражание. Так, в не менее, а, пожалуй, даже и более знаменитом романе XVIII века «В сне в красном тереме» Цао Сюэ Циня, умершего около 1764 года, единогласно признаваемым вершиной китайской литературы, вполне реалистическая история разорения богатого дома соединена с фантастическим обрамлением истории волшебного камня, на котором записана вся история, изложенная в романе. Камень этот может увеличиваться и уменьшаться, разговаривать, чувствовать, и в конце концов оказывается при рождении во рту главного героя романа Дзя Бао Юя, который носит этот камушек с записями всей его судьбы на шнурке на шее. Другой роман «Цветы в зеркале», написанный Ли Джу Дженем, 1763-1830 годы, рассказывает о группе ученых-девушек, которые отправляются в столицу империи Тан сдавать государственные экзамены для поступления на службу. По пути в столицу они проходят много стран, где их ожидают опасности, препятствия и соблазны в не меньшей степени, чем те, что встречались с Сюань Цзяну и его спутником. Но, может быть, самым фантастическим оказывается государство Тан, то есть Китай, где правит женщина-император Ухоу. Она действительно была на троне в 684-705 годах и называла себя императором, и где все наоборот. Описание порядков в Тан – острая сатира на общество XIX века, когда был написан этот роман. Разговор о романе «Путешествие на Запад» будет неполным, если не отметить еще одно важное для Китая обстоятельство. Отражение романа и использование его сюжетов в более поздней народной драме и народной картине. Дело в том, что в Китае с древних времен существует и прочно удерживается до нашего времени народная, простонародная литература и искусство. Народный театр обычно своих сюжетов не изобретает, а берет для постановок и для рассказывания книг сюжеты из прославленных произведений литературы, чаще всего классической. Великие романы, речные заводи, троецарствие, путешествие на Запад, «Сон в красном тереме», дали для народного театра и рассказывания книг бесчисленное количество сюжетов. В частности, одним из любимейших персонажей в народной драматургии и в театральных постановках является Сунь У Кун. Его проделки стали основой многих пьес, представляемых по всему Китаю, таких как, например, «Скандал в небесных дворцах» или «Сражение у подводных дворцов». А поскольку китайская народная новогодняя картина «Лубок» очень часто изображает сцены из представлений народного классического театра, то на ней, естественно, встречаются и сам Сюань Цзан, его спутники, Сунь У Кун, Джу Ба Цзэ, монах песков и все те духи и чудища, с которыми они сталкиваются во время своего путешествия. По этой причине в народе очень хорошо знают и основные эпизоды путешествия на Запад, его героев. Если же к этому прибавить, что рассказчики книг выступают в наше время не только на подмостках в театре, но очень часто появляются и на телевизионном экране, и что в их репертуаре «Путешествие на Запад» занимает одно из почетных мест, то будет ясно, почему даже малочитающая публика в Китае хорошо знает свои великие романы. Кроме полного текста романа, в Китае распространены так называемые народные издания. Простейшие из них — книжки-картинки — состоят из цепочки иллюстраций, изображающих последовательно все повороты сюжета, и снабжены простеньким текстом, пересказывающим содержание этого эпизода. Такие книжки и картинки предназначены для детей и малограмотных. Для продвинутых существуют более сложные пересказы, напоминающие наши издания для детей Гаргантюа и Пантагрюэля, Дон Кихота или Путешествие Гулливера. Такая обработка была переведена одним из авторов полного перевода Рогачевым и издана под названием «Сунь-У-Кун. Царь обезьян». В 1982 году авторы обработки полагали, что главный герой романа не Сюань-Цзан, а царь обезьян. Однако существует на русском языке и полный перевод романа, выполненный Колоколовым и Рогачевым под его подлинным названием «Путешествие на Запад», напечатанный в 1959 году и с тех пор давно ставший библиографической редкостью. Между тем, в российской русскоязычной читающей публике в последние десятилетия обнаруживается все возрастающий интерес к классическому наследию Китая, и все большее количество людей ищут и часто не находят переводы китайской классики. Поэтому мы останавливаемся не на сокращениях и обработках, а на полном переводе текста романа, к тому же снабженном выразительным переводом стихотворных частей, выполненным под редакцией опытных переводчиков стихов Адалис и Голубева.